У ручья я задержался не на 10 дней, как планировал, а на 2 недели. Удалось растянуть продовольствие охоты. Уток прощой бил. По логике, стоило бы сменить местонахождение, подальше от зоны инициации убраться, но уж больно здесь удобно для лагеря. Все видно во все стороны, открытая местность. Если бы что засек, свалить вполне успел бы, если бы захотел. Однако, как ни странно, за все время моего здесь пребывания рядом не появилось никого живого. Ну, кроме верблюдов, 50 прогнали на горизонте. Но кто гнал, я не видел. Получается, прохождение открытой инициации, а именно так она называлась на языке магов, замечено не было. А теперь уже только по мертвому пятну травы можно было понять, что тут что-то происходило. Все эманации своей маны, которой пропиталась почва после инициации, я убрал. Больше скажу, и травы мертвой уже не было, свежая росла, слегка выделяясь от остальной более ярким зеленым цветом. Так что эти 2 недели я спокойно работал и успел многое. Да и сейчас, поглядывая за движением лошади, работал бы. Покачивание мне ничуть не мешало. Главное — сосредоточенность. Однако не из чего было амулеты делать, нужных материалов не имелось. Я и земли местные поисковым геологическим сканером просветил, и материал телеги. В город нужно закупить все, что надо, в лавках у магов. Все 10 основ для амулетов я уже использовал. Первая основа была пущена не на амулет защиты, как можно было бы подумать, а на амулет регенерина, универсального лекарского амулета, коим я восстановил все повреждения моего тела, включая застаревшие детские травмы, и полностью их излечил. На то этот амулет и универсал. Не надо делать средний лекарский комплект. Универсальный, для всего годный. Магия империи была выше на порядок. Все нужные плетения внедрены в один, и когда что-то нужно, переключаешь на этот нужный режим. Удобно. 2 дня амулет делал. Он, между прочим, безуровневый. А когда я себя восстановил, то летать хотелось. Так хорошо себя почувствовал. Раньше чуть ли не инвалидом был. Сейчас амулет внедрен в мое тело. Получается, пока в моем источнике есть мана, убить меня невозможно. Ну, если только попаданием в голову, да и то не факт. Раны заживать будут мгновенно, отторгая, выплевывая чужеродные предметы. Ножи, пули, стрелы и все такое. И это если защита будет на нуле, которую еще тоже пробить нужно. Двойная подстраховка. Второй амулет — это, конечно же, защита. Казалось, именно с него и надо начинать, но я решил по-другому. Безуровневая и не идущая ни в какое сравнение с тем, что я раньше делал. Класс безуровневого за безуровневый. С новой магией, что я принес из другого мира, нужно пересматривать градацию уровней сложности. Хотя, может, и не надо. Особо афишировать свои поделки я не собирался. Тем более непонятно, что эти разные предметы являются магическим оборудованием высокого качества выделки, которое мог производить только я. Даже если украдут, ворам это ничего не даст. Не зная технологий, справиться с этими амулетами они не смогут. Амулет защиты тоже был внедрен в тело, фактически став его частью. С этим помогал лекарский амулет, для того я его первым и сделал. Промежуточный, между вторым и третьим амулетами, и последний, который был внедрен в мою ладонь левой руки, это боевой артефакт безуровневого класса. И, кстати, тут я использовал для основы кости кисти, а не ту основу, что делал из разных металлов. Амулет универсальный, мог переключаться в разные режимы. Первый – это, конечно же, бить фаерболами, меняя лишь мощность и частоту выстрелов, ну и размеры шариков, от капель до футбольных мячей. Все зависит от задачи, которую нужно решить, а точнее уничтожить. Фаерболы используются для того, чтобы уничтожить что-то, а не для пробития или нечто подобного. Все превратится в магму, расплавленную лаву. Второй режим как раз для пробития. Воздушные кулаки. Ворота вынести можно без проблем, да и толпу ими в одиночку раскидать, по желанию калеча и убивая, или просто раскидывая без травм. Третий режим – ледяные стрелы. Так же, как и с фаерболами, разный режим и мощность применения. Ну и четвертый – воздушные лезвия. Больно уж они мне нравились. В путешествии топора не надо, и срез чистый. Так что сделал. Да еще мощность, если сравнивать с местными, у боевого артефакта запредельная. Более чем уверен, что ничего подобного здесь нет. Я мог бы сделать боевое оружие и по имперским технологиям. Есть там интересное, но пока оставил эти три, как близкие к местным боевым артефактам, чтобы увидели маги последствия применения и не заинтересовались новинкой. Больше свое тело я не модернизировал, и этого пока хватит. Третий амулет, сделанный на основе, а не с использованием моего тела, относился к сканеру. Безуровневый, брал на 5 километров. Мог просвечивать скалы, видел золото и остальное. Кстати, пока я ехал от оставленного лагеря, пару раз останавливался. Нашел в грунте на глубине 20 сантиметров золотое женское колечко и в другом месте рассыпанные серебряные монеты. Это то, что легко было поднять. А так находок уйма было. Тут еще, похоже, и бои шли. Обломки оружия, кольчуги, чего только не было, только все под травой. Да и сгнила половина. Людей амулет тоже видел. Мог разглядеть их на одаренных и нет. Кстати, даже если человек не инициирован, он видел и уверенно сообщал уровень его дара. Местные маги руку бы отгрызли, чтобы заполучить такой амулет. Даже если бы украли, активировать не смогли бы. Он на мою настоящую ауру закодирован. Как, впрочем, и все остальные амулеты и боевые артефакты. И да, амулет ложной ауры им не мешал. Я в настройках дал им всем доступ к ауре. Вот теперь дошли и до четвертого амулета. Конечно же, сокрытие ауры, безуровневого класса. Он мог кодироваться так, чтобы давать постоянный доступ к моей настоящей ауре для других моих амулетов. А сейчас он показывал ауру простого ребенка, неодаренного. Детскую сетку я убрал на третий день, уже не нужна. Но все равно показывать свою настоящую ауру, да еще инициированного одаренного, не хотелось. Мне прошлого раза хватило, устроили на меня охоту, отчего пришлось покинуть столицу ханства. Сейчас-то мне на их интерес как-то наплевать, раскатаю и не замечу. Но проще избегать проблем, не допуская причины конфликта, что я и делал. И армию местного хана, если поднапрягусь, раскатаю. Говоря о большой армии, я имел в виду, если против меня ополчатся несколько государств, выставив всех своих магов. Тогда шансов у меня нет. А против местных тяжело будет, но справлюсь. Пятый и шестой амулеты для отдыха и развлечения. Они считались первого уровня сложности по классификации империи из прошлого мира. Тут все равно будут считаться безуровневыми. По дню на каждый амулет ушло. Пятый амулет совмещал в себе музыкальный центр, магнитолу и плеер. Качество звучания изумительное, наушники в комплекте имелись. Сам амулет еще и динамиком являлся. Так что просто улетное оборудование. Я и сейчас ехал и слушал музыку. Динамиком, в открытую, поглядывая по сторонам. Рок, который я слушал, настроение для него было, разносился метров на 300 вокруг. Дальше терялся и глушился травой. Но мне громкости хватало, лошади тоже. Уже спокойнее была, а не как в первые пробные прокрутки. Шестой амулет – иллюзий. А точнее, для прокрутки фильмов. Кстати, у него в памяти их почти 1500. И я планировал еще пополнить. Но на русском и на английском. На местные языки пока не переводил, да и без надобности мне это. Также этот амулет можно использовать и как боевой, для запугивания противника. Благо, некоторый опыт в этом у меня имелся. Тем более графика и звук потрясающие. Мои прошлые амулеты иллюзий не идут ни в какое сравнение с ним. Седьмой амулет тоже первого уровня. Да и оставшийся можно классифицировать как первый уровень. Относился к охране. С внедренными в него элементами плетений иллюзий. Пугать будет самых настырных. Инфразвук тоже был. Да еще кое-что посерьезнее. Привет из империи прошлого мира. Восьмой амулет – это смесь плетений ночного, дальнего и ближнего видения. Ну, о первых двух можно и не говорить, и так понятно, а последний мне нужен для работы с моими магическими линиями, которые я могу вытягивать из пальцев и плести эти самые схемы, чтобы вставлять их в амулеты. Ведь совсем тонкие, а я могу увеличить или уменьшить толщину, обычным глазом не увидишь. Оттого и нужен этот амулет, он помогает в работе. Девятый амулет подводного дыхания. Как и все, капитально модернизированный и даже опробованный в ручье, когда я рыбачил. Рыба там была, только очень мелкая. Но меню разнообразило. Я ее не жарил, только на уху пускал, да на запекание с диким чесноком. Десятый амулет относился к бытовым, строительный. Проверить его я не успел, вчера сделал, а сегодня вот в путь. С помощью этого амулета я за час смогу сделать полноценную землянку с лежанкой и дымоходом. Вот остальные амулеты трофейные, местные и откровенно корявые подделки я не трогал. Или продам, или переделаю во что-то свое, нужное. Телега катила и переваливалась на кочках, а я, слушая музыку, поглядывал по сторонам, радуясь хорошему дню и отличной, хоть и жаркой погоде. То, что впереди есть люди, я видел давно, но решил не объезжать их. Слишком муторно. Они на перекрестке накатанной телегами дороги лагерем стояли. С одной стороны овраг с густыми зарослями кустарника, с другой — русло той речки, куда впадал мой ручей. Как-то не объедешь, а через овраг можно перебраться там, где они стоят. Причем амулет-сканер уверенно показал, что в лагере 16 человек мужского пола, от подростков до зрелых мужчин. Почти все ранены, четверо пластом на волокушах лежали. Видимо, в бою побывали, может, бандиты? Напали на караван, отхватили своего, и вот отсиживаются, раны зализывают. В пользу этой версии два одаренных слабосилка сливали и так крохи маны в накопители лекарских амулетов, чтобы поддержать жизнь в совсем тяжелых, которые действительно держались на кромке. Еще чуть-чуть и перейдут за нее. Натянув поводья, я выключил музыку и задумался. 16 человек, множество раненых. Из них четверо неходячие, на всех 22 лошади. Можно сделать волокуши, но зачем? Если тут такая шикарная ничейная техника едет. Точно отберут, и к гадалке не ходи. В принципе, можно и объехать этот овраг. Зря, что ли, я строительный амулет делал. Проложу дорогу, 5 минут работы срыть склоны, чтобы спуститься и подняться с другой стороны. Объеду эту группу, которая, кстати, явно от кого-то пряталась. 3 наблюдателя за округой наблюдала. А может, не объехать? Очень хочется боевой артефакт испытать. А то только по кустам пострелял, а потом активно траву тушил. Чуть степной пожар не устроил. Все же я решил не шуметь, поэтому проложил тропку через овраг и, проехав его, покатил дальше. Только вот приключения все равно нашли меня. Та группа собралась и двинула на перерез. Явно не специально. Уходили от кого-то вдоль оврага, а столица километрах в 20 оставалась у них по правую руку. В общем, дозор рассмотрел меня на горизонте. А что? Вокруг чистая степь. И, настегивая лошадей, все трое рванули ко мне. Ну и догнали, понятное дело, довольно быстро. Ладно, сами напросились. Натянув поводья и снова выключив музыку, я пересел на тот борт, с которого приближались неизвестные, и стал спокойно ждать. Котомка с моими вещами лежала за мной. Защита, если что, ее прикроет. Когда они подскакали, то тот, что постарше, лет 20, амулет-сканер подтвердил, что ему 22, потребовал отдать им телегу. А потом, резко замолчав и пристально в меня вглядываясь, неожиданно спрыгнул и встал на колено. Все это под удивленными взглядами двух других воинов. А я видел, это были воины-кочевники какого-то клана. И, кажется, я начинаю догадываться, какого. Реакция старшего дозора на это указывала. «Господин, вы живы?» — выдавил тот и, запинаясь, продолжил. «Ваш отец погиб. С большей частью воинов клана, личная гвардия хана. Это была засада». «Встать!» — велел я, и когда он выполнил приказ, сказал. «Я тебя не помню, я ничего не помню. Только как меня у одного торговца держали. Его слуги говорили, что я сын вождя какого-то клана. Но я ничего не помню. Кто я и что за клан, расскажи». Тот сразу согласился, правда, отправил одного воина обратно, чтобы предупредил, мол, встретили того, кого шли спасать. И описал все, что знал, и этот рассказ я встретил неоднозначно. Все же отец бывшего хозяина моего тела был идиотом, если так посмотреть. У него, кроме сына, это теперь я, была и дочь, неописуемая красавица 15 лет. И он пообещал ее в жены сыну кровного брата, когда-то спасшего ему жизнь. Хан увидел красавицу на сборе вождей нескольких кланов. История умалчивает, как он там оказался, и предложил отцу отдать дочку ему, даже не в жены, в наложницы. Тот отказался. Ну и хан недовольный уехал. Реакция последовала незамедлительно. Сынка выкрали, выкуп назначили и сообщили место встречи. По дороге выяснилось, как обращались с сыном, и отец воспылал жаждой мести. понесся вперед, несмотря ни на что. Итог закономерен. Засада, выжившие прячутся. Кстати, тут их случайно нашел один из трех посыльных со стоянки клана, где остальные неизвестно. Он и сообщил. Пришли гвардейцы хана, остановить их было некому. Всех воинов выманили под видом похищения сына и забрали девушку. Вот и вся история. А так бы отдал дочь и проблем не нажил. Глядишь, еще что востребовал бы с хана. Хотя, с другой стороны, принципы — это наше все. У меня самого их хватает, в ключу не сдвинешь. А согласно законам ханства, прямой наследник на трон вождя клана — это я. Правда, до совершеннолетия будет править советник, тот же регент. Но что есть? Вот обрадовали. Прям я всю жизнь мечтал стать вождем. Вскоре подошли остальные. И неожиданно ситуация разрешилась сама собой. А я думал, как бы сбросить с себя это ярмо. Здоровенный воин Шварц, вся грудь которого была в окровавленных бинтах, нервно куря в стороне, вдруг выставил своих людей, что сплотились вокруг нас, и приказал мне именно так произнести клятву отречения. Мол, наш род не оправдал возложенного на него доверия. Теперь кланом будут управлять другие. «Миленький мой, да я разве против? У меня совсем другие планы. Вы там даже рядом не стояли». «Что нужно говорить?» — холодно спросил я. Мне не понравилось, что два воина держали меня на прицеле двух кавалерийских карабинов. Еще трое встали так, чтобы быстро срубить меня. Руки на рукоятках сабель. И под диктовку я стал говорить текст отречения. 2 минуты — и готово. Тот воин из дозора пытался остановить меня, но большинство воинов было за нового вождя. А когда тот провозгласил себя вождем, то, воздев руки, возопил. «И для того, чтобы боги приняли нашу просьбу, мы принесем им жертву». Оказалось, жертвой должен был быть я. Мне это не понравилось, так что я сразу стал рассылать во все стороны воздушные лезвия. Трое из всех воинов были против смены вождя. Лежачих я не считаю, они без сознания еле дышат. Эти трое с ранеными и выжили. Спрыгнув с телеги, я проворчал. «Жертва, жертва, сам ты жертва». «Господин!» Тот воин сделал в мою сторону шаг и несколько растерянно спросил. «Почему вы отреклись? Вы бы сразу могли убить их, предотвратив бунт». «Я же ничего не помню. Да и не надо мне это, управлять кланом. Вот что. Я решил. Ты станешь новым вождем. Ты честный и мне нравишься. Остальные воины будут свидетелями». «Я байстрюк. У нас один отец», — улыбнулся тот. «Брат, значит?» — понимающе кивнул я. «Так это совсем хорошо. Ладно, я дальше двину, в столицу. Нужно должок отдать тому торговцу. А вы тут решайте все вопросы и возвращайтесь в клан. И едой со мной поделитесь, если она у вас есть. Немного, чтобы до столицы доехать». Под изумленными взглядами трех воинов я полностью вылечил всех 4 раненых, и те с жадностью накинулись на еду. Под моим присмотром все принесли клятву новому вождю. Кстати, все, впечатлившись моими возможностями, пытались уговорить меня отправиться с ними, но не смогли, и мы расстались. Забрав всех лошадей и оружие, да и ценности с тел убитых, воины отправились к стоянке клана, а я к ближайшим воротам столицы. Скоро выезд на тракт будет, там быстрее поеду. Думаю, к вечеру буду на месте, успею до закрытия ворот. Неожиданная встреча получилась, но интересная. Хоть узнал, как меня звали, то есть этого парнишку, чье тело я занял. Рэмом его звали. Распространенное имя в ханстве. Когда до закрытия ворот осталось чуть больше 2 часов, а преодолеть осталось чуть больше 10 километров, я увеличил скорость. Но не успел. Дорогу перегородил торговый караван. И пока объезжал медленно двигающиеся повозки, упустил время и лишь увидел, как вдали закрывают проезд. Поэтому, свернув на обочину, стал обустраиваться. Блин, и лепешки с мясом съел. Ладно, деньги есть, завтра куплю у караванщиков. Они как раз уже в полной темноте подъезжали. Хм, может им продать эту повозку вместе с лошадью? Мне без надобности. Да и надоело за животными ухаживать. Завтра решу. И, устроившись на коврике и настроив охранный амулет на 10-метровую зону безопасности, я накрылся плащом и уснул.